Глава 10. Дети разума. Правило 1. Все дети разума Христова обязаны состоять в браке. Это условие членства в ордене, но они обязаны также соблюдать целомудрие. Вопрос 1. Почему человеку необходимо вступать в брак? Дураки говорят, зачем нам жениться или выходить замуж? Любовь – единственная связь, в которой мы нуждаемся. Им я отвечу. Брак не есть соглашение между мужчиной и женщиной. Даже звери лесные прилепляются друг к другу и рожают детей. Брак есть соглашение между мужчиной и женщиной с одной стороны и обществом с другой. Заключение брака по законам общества равнозначно принятию полного гражданства. Отказавшийся является чужаком, ребенком, преступником, рабом или предателем. Это определение неизменно для всех членов человеческого сообщества. Только тот, кто подчиняется брачным законам, обычаям, табу, воистину взрослый член общества. Вопрос 2. Почему священникам и монахиням предписано хранить целомудрие, чтобы отделить их от общества? Священники и монахини – не граждане, а слуги. Они служители церкви, но никак не сама церковь. Святая Мать наша церковь – невеста, Христос – жених ее, а монахини и священники – только гости на свадьбе, ибо они отказались от гражданства в общине Христовой, чтобы служить ей. Вопрос 3. Почему тогда дети разума Христова должны вступать в брак? Разве мы не слуги церкви? Нет. Мы не служим церкви, за исключением разве что той службы, которую оказывают ей все мужчины и женщины, вступая в брак. Разница состоит в том, что обычные люди передают следующему поколению свои гены, а мы – свои знания. Их наследство можно отыскать в молекулах генов будущих поколений, а наше живет в разуме и сердце. Наши браки порождают память, и она не менее достойная дитя, чем дети из плоти и крови, зачатые в освященном браке. Сан-Анджело. Правила и катехизис Ордена Детей Разума Христова. Куда бы он ни шел, декан кафедрального собора всюду приносил с собой молчание темных часовен и ощущение массивных смыкающихся стен. Когда он возник в аудитории, школьники ощутили какую-то невидимую тяжесть. Ребята невольно сдерживали дыхание, пока он скользил мимо них к столу преподавателя. «Дом Кристана», — пробормотал декан, — «епископ нуждается в вашем совете». Ученики, в большинстве своем подростки, были не так уж малы, чтобы не знать о крайней натянутости отношений между иерархами матери церкви и сводолюбивой, независимой монашеской братьей, которая хозяйничала почти во всех католических школах 100 миров. А дом Кристана был не только превосходным учителем истории, геологии, археологии и антропологии, но и аббатом монастыря Филиус Дементе де Кристо, детей разума Христова. И это положение делало его главным соперником епископа в борьбе за власть над душами жителей Лузитании. В каком-то смысле его статус даже выше епископского. На большинстве миров на одного архиепископа приходилось по аббату, тогда как епископу соответствовал завуч монастырской школы. Но дом Кристана, как и все дети Христовы, возводил в принцип предельное почтение к церковной иерархии. Услышав о приглашении епископа, он тут же выключил свой терминал и объявил занятие оконченным, даже не попытавшись выяснить, насколько срочно требуется его помощь. Учащиеся не удивились. Они знали, что аббат поступил бы так же, если бы его присутствие потребовал самый ничтожный священник. Естественно, священнослужителям всегда очень льстило уважительное отношение детей разума Христова, хотя дети одновременно давали им понять, что если они будут слишком часто посещать школу в рабочее время, то совершенно развалят преподавательскую работу. В результате священники почти не заглядывали в школы. Путем смирения и почтительности дети разума добились почти полной независимости. Дом Кристана мог, пожалуй, даже угадать, зачем он так срочно понадобился епископу. Доктор Навье всегда был болтуном и сплетником, и с самого утра по городу ходили слухи о какой-то страшной угрозе, высказанной голосом тех, кого нет. Дом Кристана с большим трудом переносил все эти вопли и беспочвенный ужас церковных иерархов при малейшем соприкосновении с неверными или еретиками. Епископ, конечно, в ярости. Это значит, он станет требовать от всех решительных действий, хотя совершенно ясно, что лучшая политика – невмешательство, терпение, сотрудничество. Кроме того, распространился также слух, что этот голос – тот самый, что говорил о смерти Сан-Анджело. Если это правда, то вполне возможно, он не враг церкви, а друг. Или, по меньшей мере, друг детям Христовым, что с точки зрения дома Кристана одно и то же. Следуя за молчаливым деканом по коридорам, а затем по церковному саду, дом Кристана очистил свое сердце и разум от злости и раздражения. Снова и снова он повторял свое монашеское имя. «Амай атудомунда пара квес деус восами». «Ты должен любить всех, чтобы Господь возлюбил тебя». Он долго выбирал себе имя, когда вместе со своей невестой решил присоединиться к ордену, ибо знал самую серьезную свою слабость. Глупость приводила его в неистовство. Как и все дети Христовы, он сделал своим именем заклинание от сильнейшего из своих грехов. Один из способов духовно обнажить себя перед миром. «Мы не будем одевать себя лицемерием», — учил Сан-Анджело. «Христос оденет нас добродетелью, словно лилии долин, но мы не должны стараться выглядеть добродетельными». Дом Кристана чувствовал, что добродетель его порядком прохудилась, холодный ветер нетерпения пробирал его до костей. Поэтому он беззвучно повторял свое имя, думая при этом: «Епископ Перегрина, проклятый Богом дурак, но амай атамонда пара кве деус во сами».